Сергей Палий. Карантин. Часть вторая. Окончание. За короткую гуштовскую ночь мы толком не выспались. Утром на улице оказалось довольно свежо, и завтракать пришлось на борту шаттла. После горячего бульона и сытной каши хотелось поваляться, нагоняя жирок, а не совершать марш-бросок вглубь аномальной зоны. К тому же у меня не шел из головы этот дурацкий голос. «Слушай, Виталик, — спросил Давид, — а ты не уточнил, на какой частоте староста поймал эту странную передачу?» Я отставил кружку с чаем в сторону и взглянул на Лопатикова. «Черт возьми, мне в голову не пришло!» «Попросить шлисвизистов посканировать эфир, может, найдут чего?» «Как хочешь!» «Хватит жрать!» Паводников был помят, небрит и зол. Ему удалось поспать не больше 3 часов. «На построение по форме номер 3 через 2 минуты у штабной палатки!» «Что это с ним?» — удивился Лешка, забрасывая свою аркашку за спину. «Климакс!» — шепотом произнес Ренат. «Мы заржали!» «Комарев!» — рявкнул сержант, резко оборачиваясь. «Я!» — Ренат вытянулся. «Когда вернемся с операции, сутки губы, вопросы есть?» «Никак нет!» «Крем!» Паводников потер веснушчатую физу ладонями. «Я тебе дам климакс, скоморох херов!» Возле штабной собрались 2 взвода, наш и еще 1 штурмовой. Плюс 1,5 дюжины инженеров, интендантов сопровождения, медиков и санитаров. «Местность незнакомая, ориентироваться придется только по картам, составленным из орбитальных снимков», — объявил ротный. «Поселение обойдем с южного края и двинемся строго на запад. Развалины первичной базы находятся в 50 километров, поэтому вечером придется разбить лагерь и переночевать в горах. Первый и второй взводы получите сухпай у начпрода. Третий штурмовой остается здесь и дожидается ученых, чтобы эскортировать их». «Решите обратиться!» Лопатиков сделал шаг вперед. «Но...» «Как действуем при обнаружении вероятного противника? Без предупреждения?» «Да какого к демонам противника?» Ротный прошелся взад-вперед, глядя в землю. «Если уж кого-то и встретим, огонь открывать только в случае крайней необходимости или по моему приказу. Наслушались баек с Салабоны. Отставить мистику! Занимаем объект, дожидаемся ботаников и летим домой трахать баб. Задача ясна?» «Так точно!» — дружно гаркнули 50 глоток. «Все, поскакали! Резвей, мать вашу, резвее!» Первый привал мы устроили возле деревушки. Из местных на нас вышли поглазеть только 2 стариков и вчерашняя девчонка с четками. Некоторые бойцы принялись строить ей рожи, гагача в полный голос. «Дураки!» — в конце концов крикнула девчонка, чем вызвала новый приступ смеха. «А ты малявка!» — обидно высунув язык, ответил кто-то из 2-го взвода. Девчонка покрутила пальцем у виска и убежала прочь. Наша небольшая армия двинулась дальше. Вышагивая в ногу, солдаты тихонько переговаривались между собой. Многие вообще не понимали, зачем понадобилось отправлять 50 головорезов к какой-то заброшенной базе, словно их там поджидал по меньшей мере отряд спецназа. Через 1 километр мы вышли на небольшое скалистое плато. Практически в самой его середине был вбит столбик с табличкой. «Карантин», — коротко и ясно предупреждала надпись, сделанная белой краской. «Там что, вирус какой-то?» — спросил у меня Лёшка. «Хочется верить, что нет». «Все равно жутковато», — парень передернул плечами. «Когда враг виден и реален, не очень страшно, а вот так, когда табличка и непонятно, что там дальше, мерзостное чувство». Я вгляделся в узкий проход между двумя утесами, изгибающийся и уходящий вправо. Тишина давила. Шарканье солдатских берцев по сухой земле только подчеркивало ее. А впереди, за поворотом, словно притаился кто-то коварный, ждущий своих новых жертв. «Мереса, ты чё ворон считаешь?» — злобно окрикнул меня Паводников. «Смотри! Споткнешься, хаул разобьешь!» Я тряхнул головой, отгоняя вязкие мысли. И правда, напридумывал себе ерунды всякой. Ну, случайно оказалась у старосты запись голоса, похожего на мой. Что ж теперь, описаться и под крылышко к маме забиться? Я все-таки солдат, а не курица. Неожиданно зачесалось правое плечо. Да так, что пришлось сбросить с него винтовку и остервенело поскрести ногтями под камуфляжем. «Ты чё шаг сбиваешь?» — недовольно проворчал Давид и тут же, извернувшись, заскреб у себя под лопаткой. «На себя посмотри», — усмехнулся я. «Может, здесь эпидемия чесотки, потому и карантин?» «Разговорчики в строю!» — крикнул сержант. «Тоже на губу хотите, как Камалев? Или по морде схлопотать?» Дальше мы шли молча. Там и тут вперемешку торчали нагромождения скал и заросли все тех же кипарисовых деревьев. Кое-где попадались довольно большие открытые участки, инфернально освещенные красным диском солнца. До самого вечера мы топали вперед, лишь дважды останавливаясь на привал. Когда стало смеркаться, побросали вещмешки и стали готовиться к ночевке. Хозовики раскочегарили несколько примусов и принялись готовить ужин. Тревожные ощущения и предчувствия уступили место усталости и приятной боли в мышцах. Ничего не происходило. Никто на нас не нападал, не пытался убить. Вокруг просто-напросто не было ни души, лишь мертвые горы и противная голубенькая травка под ногами. Из неудобств можно было назвать только одно — приступы чесотки, которые проявились к вечеру практически у всех. «Говнюк этот ваш староста Клинцарь! Как его там?» — раздраженно прогундосил Лёшка, чуть ли не до крови раздирая кожу на лбу. «Наболтал всякой дряни про разумную жизнь, да про обыкновенную чесотку не заикнулся! Изверг!» Язвы гудели невыносимо. К утру практически все бойцы в группе были испещрены кровоточащими болячками и гнойничками. У кого-то обнаружилось всего по одному небольшому нарыву, а у некоторых все тело было покрыто красными пятнами и сыпью. Медики взяли у нас анализы крови и мочи, пропустили через свою хитроумную полевую аппаратуру и лишь пожали плечами. По их заверениям, все члены группы были абсолютно здоровы. «Любезнейший! Вы что, издеваетесь?» С тихой яростью в голосе поинтересовался ротный командир медотделения. «Я сам диву даюсь», — растерянно пожал плечами тот. «Все показатели в норме. У солдат даже количество антител в крови не увеличилось. Это первый, на моей памяти, случай такого вот странного отклонения в системе гуморального иммунитета». «Не парь мне мозги за умной чушью!» — взорвался ротный. «Это зараза какая-то!» «Сложно сказать. Местная микрофауна не изучена, нас забросили на гушту в такой спешке». «Ну так вкалите бойцам какую-нибудь сыворотку. Я что, должен смотреть на то, как 40 этих обезьян будут чесаться всю дорогу, словно вшивые?» Командир медотделения приказал своим подчиненным приготовить раствор универсального эрантидота, который часто использовали для комплексного обеззараживания организма в чужих мирах. Гарантии это, конечно, никаких не давало, но могло хоть как-то поднять настроение у озлобленных на неожиданный недуг солдат. «Нет, ты видал, как меня перекорежило?» — разжевывая галету, возмутился Лёшка. У паренька пол лица было покрыто бордовой коркой. «Это что? Сюда гляди!» Ренат расстегнул портупею и стянул штаны. На ногах, чуть выше колен, у него обнаружилось 4 язвы размером с 5-рублевую монету. «А главное, сзади, на ляжках, такие же блямбы, но побольше! О! Прям-таки симметрия!» Я потрогал внешнюю сторону правого бицепса, ощутив пальцем неприятный бугор на коже. Захотелось почесать, но я пересилил это желание, решив, что этим сделаю только хуже. У Давида язва проявилась под лопаткой, у Паводникова вообще вся нижняя половина тела покрылась гадостной сыпью и нарывами. После того, как всем солдатам впрыснули дозу антидота, ротный скомандовал: «В походную колонну по трое становись! До объекта осталось всего 15 километров! Шагом! Марш!» Сегодня небо затянуло тучами, поэтому громадного диска звезды не было видно. И пейзаж, окрасившись в грязно-серые тона, стал окончательно похож на земной. Только в земной природе почти нет таких мест, где не слышно щебетания птиц, шуршания мелкой живности, жужжания насекомого. И даже сам воздух кажется мертвым. Во время перехода через одно из глубоких ущелий случилась неприятная история. Один из инженеров, рослый молодой бугай, которому впору было в штурмовики идти, неожиданно уселся на каменистое дно пересохшей речки и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Я уже не раз видел подобное. Люди часто теряют рассудок на войне. Но тут ситуация вырисовывалась совсем иная. Ведь никаких боевых действий не было и в помине. Обстановка оставалась спокойной, хотя и несколько напряженной. «Дружище, что с тобой?» — мягко спросил один из медиков, подходя к мотающемуся туда-сюда инженеру. «Устал?» Тот замер, машинально почесал нарыв на кадыке, скинул безумный взгляд и прошептал: «Беллум интернетином». Я непроизвольно содрогнулся. Настолько неожиданно было снова услышать эти слова. «Что теперь?» — вздохнув, подошел ротный. «Его всего лихорадит». «Там что-то не так!» — перебил инженер, показывая рукой в сторону нескладного клиновидного уступа. Его взор снова стал осмысленным. «Ты хорошо знаешь латынь?» — спросил медик. «Латынь?» — парень, казалось, был искренне удивлен. «Так себе! Учил кое-что в школе». Командир медотделения, внимательно наблюдавший за всей сценой, отвел в сторонку ротного и шепнул: «Боец явно не в себе. Его нужно срочно назад вести, а то натворить чего-нибудь». «Не военные операции, а цирк какой-то!» — насупился ротный. «Паводников! Генералику, спадите-ка сюда!» Командиры обоих штурмовых взводов побросали недокуренные сигареты и поспешили к нему. И в это время клацнул первый выстрел. Сначала мне показалось, что это просто переломилась сухая ветка под чьим-то ботинком. Но в следующую секунду я увидел, как сошедший с ума инженер заваливается на спину, с изумлением глядя в небо. Из его шеи прыскал фонтанчик ярко-алой крови. «Снайпер!» — крикнул кто-то. Вдалеке щелкнуло еще раз. И еще. В метре от меня взлетела земля от ударившей пули. Солдаты растерянно завертели головами, выискивая противника. Раздался целый шквал криков: «К скалам! Уходите к северному краю долины! Твою мать, наповал! Борька, да бросай ты свой котелок нахер! Взводы разбиться по схеме 1-2! Инфрасканеры врубайте, олухи! На 4 часа смотри за уступом!» Рядом со мной рухнул замертво еще один незнакомый солдат, схватившись за живот. Возле левой гряды скал раздался оглушительный взрыв. Кто-то подорвался на мине. Застрекотал пулемет. Я ринулся в сторону, стараясь не бежать по прямой траектории, чтобы не становиться легкой мишенью для притаившегося снайпера. Сердце бешено бухало в груди. «Нас ждали! Нам устроили полноценную засаду, грамотную по всем тактическим правилам военного искусства!» Пальба продолжалась. Некоторые из наших отстреливались вслепую короткими очередями. Я заметил Паводникова и Лопатикова, которые залегли за естественным бруствером возле нагромождения валунов, и бросился к ним. Грохнулся рядом, прижимая голову к земле, и наконец-то снял винтовку с предохранителя. «Надо же! А ведь я просто-напросто растерялся! Черт возьми, я же не зеленый курсант, у меня 7 боевых операций за плечами! Я просто обязан был действовать четче! Я штурмовик! Я всегда должен быть готов дать отпор! Здесь же, в этой сраной карантинной зоне, все пошло наперекосяк!» «Сканеры показывают 17 целей!» — донесся голос из-за каменной глыбы. «Расстояние 100 метров! Приближаются!» «По схеме 1-2! Оглохли, что ли?» — гаркнул Паводников. «Ребятки, а ну-ка, собрались, собрались! Лопатиков, со мной! Попробуем за булыжниками укрыться и подобраться к ним!» Схема 1-2 означает, что работать нужно по трое. Инженер с инфрасканером и пара штурмовиков. Мы с Ренатом взяли в свою группу крепыша средних лет и заняли удобную оборонительную позицию в расщелине между скалами. Ждать долго не пришлось. Через минуту сканер засек 4 цели в опасной близости. Они двигались четко на нас, видимо, тоже запеленговали. «Прикроешь!» — хрипло сказал Камалев и, пригнувшись, сместился на 3 метра в сторону от меня и инженера. Все произошло так быстро, как это бывает только на войне, когда напряжен каждый нерв и восприятие окружающей действительности немного меняется. Двое в камуфляжах показались из-за угла. Первый несколько раз саданул в полумрак из автомата, а второй без промедления жахнул из небольшого подствольного гранатомета. Снаряд с шипением грохнулся неподалеку от Рената и разнес бы Камалева в клочья, если бы он за миг до того не успел шлепнуться ничком на землю. Шарахнуло! Скалы многократно отразили звук, создав полноценное боевое крещендо. Сверху посыпалась щебенка. Камалев поднялся в полный рост, фыркая от пыли. Воротничок его камуфляжа слегка дымился, защитной сферы на голове не было. «Ложись, идиот!» — заорал я. Но Ренат меня не слышал. Из ушей у него текла кровь, и, кажется, бедолага вообще слабо понимал, что произошло. Контузило не по-детски. Очередь из автомата прошила его ноги, буквально перерубив пополам. Из-за валуна донесся душераздирающий стон и трехэтажные проклятия. Я высунулся и прицельно отрядил атакующим щедрый свинцовый ливень с широким разбросом по фронту. Двоих отшвырнуло метров на 5, и еще одного, кажется, задело. Он вскрикнул и откатился из зоны поражения. «Что там?» — спросил я у инженера, оборачиваясь. «Отступают вроде. Толчок!» В голове на мгновение помутилось, и я оперся левой ладонью о шершавую стену расщелины, чтобы не упасть. Винтовка почему-то отлетела в сторону. Что-то неприятное и теплое заструилось под камуфляжем. Лишь через минуту я понял, что ранен. Пуля зацепила правую руку ниже плеча. На вылет. Мы потеряли в стычке 8. Еще 5 были серьезно ранены. Молодому Лешке, бабнику и балагуру из нашего взвода осколком снесло полголовы. Давиду Лопатикову пуля угодила под лопатку. Их тела лежали в сторонке рядом с остальными убитыми, накрытые большим куском брезента. Ренат сидел, привалившись к скале, и разглядывал свои простреленные ноги, перебинтованные от голени до бедра. Сквозь марлю проступили бурые пятна. «Точно по болячкам попали!» — с мрачной обидой в голосе произнес он. «И не слышу ни черта! Контузило! В башке словно колокол громыхает!» Я поправил правую руку, подвязанную к груди. В голове крутилась какая-то мысль, но мне все никак не удавалось ухватить ее. Мысль о некой закономерности или системе во всей этой коловерте. «Значит, староста не врал», — сказал Паводников, с остервенением расчесывая ногтями язвочки. «Значит, и правда на нас сюда прилетали другие? Вы только гляньте, засаду-то устроил спецназ объединенной военной группировки Евроспейса. Уроды! Сукины дети!» Я невольно покосился на истерзанные пулями трупы в серых камуфляжах, на рукавах которых можно было различить неприметные эмблемы с перекрещенными терновыми веточками. «Почему они напали на нас?» — задал риторический вопрос Ренат. Я снова оглядел поле боя, посмотрел на выставленных по периметру часовых, на санитаров, суетящихся возле тяжелораненого штурмовика. Вертлявая мысль о какой-то упорядоченности событий опять мелькнула в мозгу и исчезла. «Вот тебе беззаботная прогулочка!» — покачал головой сержант. Веснушек на его перепачканной физиономии практически не было заметно. «Жалко, никого из них живым не удалось взять. Я бы ему устроил викторину, веселый скальпель». К нам подошел ротный. У него было очень странное выражение лица. Вроде бы такое же суровое и чуть брезгливое, как обычно, но Если приглядеться, в мимике можно было уловить что-то совсем несвойственное этому черствому человеку. Вину? Разочарование? Или даже стыд? А еще ротный словно бы постарел на 5 лет. Паводников, проверь свой хронометр, попросил он. Именно попросил, а не приказал. Сержант удивленно глянул на командира, пожал плечами и воззрился на часы. Нахмурился, постучал по циферблату пальцем, констатировал. Сломался? Механика отказала? Интересно, раньше такого не случалось. Он не сломался. Здесь со временем не все в порядке. Я сначала не поверил своим ушам. Чтобы ротный уверился в каких-то паранормальных штучках, да не в жизни. Взглянул на свой хронометр. Цифры на ЖК-дисплейчике продолжали меняться, отсчитывая мгновение. А вот тоненькая секундная стрелка замерла. Это было очень необычно, учитывая, что всем кварцево-электронным механизмом управлял один микрочип. «Нам во что бы то ни стало, нужно добраться до первичной базы и занять оборону, чтобы ботаники могли исследовать объект», — сказал ротный, отрешенно глядя в сторону. «Они прибудут на Гушту через несколько часов и под прикрытием 3-го взвода отправятся сюда». «Батя, ты что-то не договариваешь», — не по уставу обратился к нему Паводников. «Чего ты завел волынку про нелады со временем?» «Плохи дела, ребята». Ротный опустился на корточки, и мне стало видно большую ромбовидную язву на его левом виске. «Командование Роскомсчета следом за нами направило не только ученых». «А кого еще?» «Десантуру и полк тяжелой пехоты. При поддержке линкора «Мономах» и 4 фрегатов среднего радиуса». «Нифига ж себе! На кой ляд такой парад?» «К сожалению, это не парад. Сейчас в системе Сириуса Б базируется боевая эскадра Евроспейса, 2-й космофлот американцев, китайские десантные корабли и истребители сопровождения». Мы уставились на ротного, как на ополоумевшего. Такие силы сроду не собирались, тем более рядом друг с другом. «Да что же здесь происходит?» — воскликнул Паводников, поднимаясь на ноги. «Какого черта этот долбанный объект понадобился ни с того ни с сего всем вокруг?» «Есть основания полагать, что он действительно разумный», — не повышая тона, произнес ротный. Вздохнул и добавил. «Тут дело вот в чем. Неделю назад ростки подобных стел начали появляться на земле Прима». «Чего?» — протянул сержант, сморщившись. «Стало быть, все басни Клеменса про стелу вовсе не басни, но... Но там-то откуда эта пакость взялась?» «Помнишь, 2 старателей вернулись с Гушта несколько лет назад?» «Это те придурки, что о божественном проявлении твердили?» «Именно. Только, боюсь, никакое это не божественное проявление, а наоборот. Печать самого дьявола». Паводников с опаской посмотрел на ротного. «Батя, ты себя хорошо чувствуешь?» Тот проигнорировал вопрос. Медленно проговорил. «Видимо, шизанутые кладоискатели занесли споры этой дряни на землю. Прошел инкубационный период, и теперь вот появились всходы». «Ерундистика какая-то!» Сержант с силой потер пальцами покрасневшие от переутомления веки. А вдруг он резко отнял руки от лица. «И ты обо всем этом знал с самого начала?» «Знал и не предупредил нас о возможной засаде?» Мне показалось, что ротный слегка улыбнулся. «Я знал, что мне полагалось знать, сержант», — ответил он спустя несколько долгих секунд. «Ты штурмовик, и никто не заставлял тебя выбирать эту профессию. А раз выбрал, не ной, как баба при родах». 8 пацанов полегло!» Испачканное лицо Паводникова, кажется, посерело. «Ты знал о засаде?» «Отставить, сержант!» — холодно произнес ротный, вставая. По имеющимся разведданным, считалось, что наша группа прибудет первой и не встретит сопротивления. Да если верить словам этого старосты Клеменса, сюда уже целый год военные со всего мира шастают! Штабисты ошиблись, коротко ответил ротный. И как бы я их ни ненавидел, есть приказ занять объект и удерживать его до прибытия ученых. И наша группа должна его выполнить до того, как на орбите разразится бойня между армадами кораблей. Поднимай бойцов, нужно двигаться дальше. Будем прощупывать инфрасканерами каждый сантиметр. Но, думаю, без боя Стеллу не взять. Скорее всего, территория уже захвачена одной из претендующих сторон. Паводников взял себя в руки и процедил. Есть двигаться дальше. Это же безумие, вставил наконец я. Она же просто-напросто путает нас. Стравливает друг с другом. Ротный впервые с начала операции взглянул мне в глаза и сказал: «Именно поэтому нашим ботаникам нужно как можно скорее изучить единственную взрослую особь. Иначе тысячи ее детенышей стравят людей на всей Земле». Масштабы предстоящей катастрофы с трудом укладывались у меня в голове. «Но почему нельзя просто уничтожить их?» — тупо спросил Паводников. «Шарахнуть ракетами или плазмой выжечь?» «Всю землю приму, предлагаешь выжечь?» Ротный невесело усмехнулся. «Поздно, сержант. Это болезнь, а не вторжение. Они как микробы, понимаешь? По одному их уже не перестрелять. Если уж вынесли заразу за пределы карантина, придется искать вакцину». Он замолчал. И тут голос подал Ренат, не проронивший ни слова во время всего разговора. «Я понял», — сказал он, осторожно трогая свои пробитые пулями ноги. «Это стигматы». У меня пробежал озноб по всему телу. Рана на руке стрельнула болью до самых пальцев. Мысль, то и дело убегающая от меня, наконец выкристаллизовалась в мозгу страшным узором. «Какие стигматы?» — непонимающе уставился на Камалева ротный. «Не хватало, чтобы ты мне тут еще с катушек слетел». «Язвы эти пресловутые! Они показывают будущее! Вы же сами говорили, здесь не все нормально со временем, помните?» «И что?» «Нарывы и болячки возникают на тех местах, куда попадет пуля или осколок. Я сначала не мог понять закономерности, а потом подумал. Мы слышали голос Виталика из прошлого, предупреждавшего об истребительной войне. Предупреждавшего не только нас, но и всех остальных. Латынь хоть и мертвый, но, как известно, наиболее универсальный язык». «Почему не английский, умник?» «В последние полтора столетия его уже нельзя назвать международным. Тогда как латынь, наоборот, стала популярна, даже обязаловку в школе ввели. Не в этом суть. Мы слышали голос Витальки. Не могли слышать, но слышали. Это же получается цикличность. Он сейчас знает, что скажет когда-нибудь. А если предположить, что время тут может идти вспять, то это когда-нибудь будет в прошлом. Тут почти классический временной парадокс. Нечего на меня так пялиться. Я проходил такое на факультативе по экспериментальной физике, пока не вылетел из универа. Так вот, я подумал, если мы могли слышать голос из прошлого, то теоретически объект в зоне карантина способен предсказывать и будущее». Ротный подрагивающим пальцем машинально почесал шероховатость на виске. «Глядите!» — продолжил Ренат, разглаживая свои черные усы. «У меня язвы появились на ногах, и спустя несколько часов по ним пальнули из автомата». «Замолчи», — еле слышно произнес Паводников. Камалев не услышал. Последствия контузии быстро не проходят. «Лёшке полбашки снесло, именно там были его нарывы. Давиду Лопатикову пуля угодила под лопатку, он все утро спину чесал. Мересса вон бицепс зацепила». «Заткнись!» — громко сказал сержант, задрав тельник и глядя на свои бока и живот, усыпанные язвами. Ренат осекся и посмотрел на взводного. До него постепенно начало доходить, каких глупостей он только что наговорил. «Ребят, простите меня, дурака!» Мы все смотрели на Камалева со смесью испуга, ярости и неспешно приходящего понимания в глазах. «Господи, я ведь совсем не подумал!» Вокруг уже начали собираться другие солдаты. Задирая рукава, закатывая штанины, расстегивая кители и разглядывая свои нарывы. С ужасом прикасаясь к ним. К стигматам войны. «Разве была команда разойтись?» Выдавливая слова сквозь зубы, проговорил ротный. Жилка на его виске пульсировала. Совсем рядом с уродливой язвой неправильной формы. «Но мы же не в строю!» — удивленно обронил один из бойцов. «А зря!» Ротный медленно поднял с земли свою РК-шку, проверил магазин и рявкнул. «Два санитара, инженеры отделения штурмовиков остаются с ранеными! Остальным слушать мой приказ! В походную колонну по трое! Становись! До объекта, долбанных 5 километров! Расчет 1-2 в авангарде и замыкающим! Через час мы обязаны захватить развалины первичной базы и занять круговую оборону! Шагом! Марш!» Мы шли между мертвых скал, чеканя шаг. Сознание собственной никчемности для великих жерновов судьбы и неведомого, лишенного эмоций и чувств разума Стеллы лишь злило нас. Нужно было выстоять в этой истребительной войне против таких же, как мы, солдат. Выстоять в маленькой, бессмысленной войне, чтобы предотвратить тотальную, еще более бессмысленную. Такое часто случается у людей. Жизнь на Гуште угасала. Жизнь вообще хрупкая штуковина. А я выбивал берцами пыль из сухой почвы и думал только об одном. Когда же произнесу слова, услышанные из крохотного динамика приемника? Успею ли сказать их? Вот бы успеть. Так хочется крикнуть эти слова во всю глотку. Из прошлого в будущее, чтобы хоть как-то предупредить остальных, тех, кто обязательно пойдет следом. Но я не знаю, получится ли. Ведь у меня на теле есть и второй стигмат. Чуть-чуть левее солнечного сплетения.